В литературном объединении, например, было 8, разумеется, бывших членов Союза писателей. 5. Первое время я держался компании Гинзбурга, Гейнрикса и их знакомых. Корней жил, я говорил уже, тоже на 4-й Нагорной. Оба дружили и по работе имели много общего. Но Гинзбург немного издевался над приятелем. Он не только считает, что представляет общественное мнение, он уверен, что создает его, смеялся Ефим. А седой красавец, воображая себя самым элегантным в поселке, в его ведении находился весь склад одежды. Летними вечерами прогуливался между нашими домами в новой дорогой шляпе, при галстуке и в полосатой розовой шелковой пижаме. Иногда держал в руке двустволку. Возле своего дома выстреливал раз-другой в воздух и возвращался с прогулки очень довольный. На мой вопрос, зачем стреляет, отвечал твердо: «У меня немало добра, а вокруг воры. Пускай знают, что им не на что рассчитывать. Со мной шутки плохи». Общался он со своими по-русски, но в выходные дни, когда являлись гости, слышна была немецкая речь. Одна Нелли ее плохо понимала, но она, школьница, в разговор не лезла, воспитывали ее скромной и тихой. Даже Ефим переходил на немецкий, только с сильным акцентом. А гости бывали самые разные. Например, бывший гвардейский ротмистр Телегин, художник Дома культуры, крепкий старик лет 60, старовер из Барнаула. Не знаю, как и когда Телегин попал на Колыму, но кроме немецкого он знал также и японский, и объездил чуть не весь Китай. Возможно, жил в Харбине, последнем оплоте русской миграции. Ежедневно он писал плакаты для кино. Вообще не дурно, но с одним изъяном. У всех его женщин получалась сильно выдвинутая, как у боксера, нижняя челюсть. Его жена, фрау Бахман, была вдовой ленинградского лютеранского пастора. По ее рассказам, им с пастором жилось неплохо, и так как они не вмешивались в политические неурядицы 30-х годов, могли бы пережить время массовых арестов. Но, увы, у одного врага народа нашли книгу с экслибрисом пастора, и этого оказалось достаточно. Пастор исчез, а его жена отсидела 8 лет. Это была некрасивая полная женщина, лет под 60, великолепная хозяйка. Она говорила вычурным языком. Решительно все ее знакомые были дамы и господа. Помню такой ее рассказ. «На Эльгене у нас была прекрасная компания. Все дамы и господа обедали вместе. Только господин ассенизатор часто с работы опаздывал». Отсидела свой срок она легко, имея завидное преимущество, сильный и очень чистый голос. В лагерных культбригадах работа не пыльная и нормальное питание. Освободившись, начала учить хорошим манерам послевоенных комсомолок из отдаленных сибирских и уральских деревень. Потом вышла за Телегина. Располагая через мужа новыми кинолентами, освоила фотодело. Переснимала звезд кино и бойко ими торговала в средней школе через своих агенток-старшеклассниц. Поговаривали, что она переснимала и пикантные фотографии из заграничных журналов, которые изредка попадали в Ягодное. Но говорить с ней о кино или книгах было опасно. Бахманша сохранила дореволюционные мелкобуржуазные понятия, превозносила Курцмалер, идеал немецких кисейных барышень 80-х годов 19-го столетия. Когда эти супруги решили уехать, они, кроме дома, распродали не спеша решительно все до мелочи. Я сам купил у них за 3 рубля лом и увезли немало денег. Судьба фрау Бахман и Телегина сложилась потом, как в слащавом романе ее обожаемая Курцмалер. Купили в Барнауле дом и спустя пару лет собрались посетить Ленинград, откуда ее увезли 30 лет назад. Там она позвонила в свою старую квартиру, и дверь открыл первый муж, пастор. Он, оказывается, отсидел 17 лет на Северном Урале, а с общей волной реабилитации вернулся на старое место жительства. Двоемужняя поневоле фрау Бахман никак не могла решить, с кем остаться. К тому же ее мужья очень быстро подружились, и под конец вся тройка отправилась в Барнаул. Спустя несколько лет певица скончалась от рака, а ее мужья остались вместе доживать в Сибири. Еще один гость у Корнея, невысокий, вежливый и всегда улыбающийся Хинце, заведующий складом в стройуправлении. В этом качестве фигура важная, ибо мог достать любой строительный дефицит. Образованный, с приличными манерами немец из Риги, он свой червонец получил за то, что его брат был секретарем Геббельса. Жена его, немецкая еврейка из хорошей семьи, часто получала от матери из Мюнхена прекрасные посылки с одеждой и стильной обувью, которыми постоянно торговала. Сын работал у отца на складе, а хорошенькая, взбалмошная и недалекая дочка еще ходила в школу. Впоследствии семья уехала в Ригу. С фюрстом я познакомился, когда сдавал в ремонт часы. Маленький толстый еврей из Вены оказался в Ягодном странным образом. После аншлюса в 1938 году он, австрийский социал-демократ, попал в концлагерь Дахау. Но так как для нацистов демократы опасности не представляли, воинственные шуцбундовцы после неудачного восстания в 1934 или давно убежали за границу, или перешли к гитлеровцам. Фюрста выпустили и даже разрешили уехать в Польшу. Перебравшись в СССР, он в первый же день был арестован как шпион и отсидел свой срок на Урале, потом в саровских лагерях, на секретных атомных стройках, откуда после завершения работ всех строителей перевезли на Колыму. Как часового мастера его оставили в Ягодном, они отправили дальше с глаз на Джековскую трассу. Говорил фюрст на венском диалекте, любил анекдоты и много рассказывал о своих странствиях по Западной Европе и лагерям. Находился в хороших отношениях со всем местным руководством. Чинить часы приходится даже чекистам. И, кажется, немного стучал. Но это был все равно свой человек. У меня с ним была масса общих воспоминаний о догитлеровской Австрии. Получив чистый паспорт, фюрст съездил в Москву. В то время Россия заключила мирный договор с Австрией, и советские оккупационные войска покидали Вену. Но в австрийском консульстве не приняли заявление фюрста, который, в отличие от меня, никогда не считался советским подданным, о репатриации. Из-за одного человека не хотят ссориться с новыми друзьями. С грустью объяснил он мне свою неудачу. Он привез из Москвы прекрасную книгу старшего Познера «24 часа суток» о немецкой кампании во Франции. Она стоит в моей библиотеке по сей день. Фюрст получил у нас приличную пенсию, левых заработков тоже набрал немало и отправился еще раз в Москву попытать свое счастье. Но в консульство не успел зайти, лег в больницу и вскоре умер от рака в 52 года. Последним видел его Гинзбург. Вернувшись из московской командировки, он рассказывал, как фюрст при нем плакал. «Не хочу умирать так близко от родины. Сколько я мук здесь без вины перенес!» Еще одним гостем Корнея был длинный, сосредоточенно серьезный агроном заводской агробазы Лаукнер. В 1919 году его родители, отец был царским офицером, поспешно уехали в Канаду, оставив его маленьким ребенком у бабушки. Уже будучи подданными Канады, они в 1926 году вернулись за сыном, но тут же попали под арест и расстрел. Мальчика спрятали родственники. Потом его усыновил дядя. Он законно окончил институт и работал. А в 37-м ему дали фантастическую литературную статью «ЧСАШ. Член семьи антисоветского шпиона». Бывали в нашей компании и Гартвиги. Муж тоже работал завскладом. Крепкий немец средних лет, деловитый хозяйственник и щепетильно аккуратный, он отличался всеми теми качествами, за которые немцы не любят. Высокомерием, зазнайством, теперь примитивным юмором и глубоким презрением к любой другой нации, от цыган и евреев до русских и англичан. У него отсутствовали все, кроме практических, интересы. Заимел он сначала мотоцикл, затем машину, с помощью которой неплохо зарабатывал частным извозом, перебрасывая знакомых на соседний аэродром Берелёх. Торговал дичью, которую привозил с охоты, рыбой с рыбалки, и в случае малейшего недоразумения на работе судился с конторой, бывало, за пару сотен рублей. Его жена была достойной половиной. рослая, крепкая, с гривой светлых волос и лицом цветущей поварихи, она никогда не училась в школе, была абсолютно безграмотна и говорила одинаково скверно, как на родном швабском диалекте немцев Поволжья, так и на русском языке. В начале войны ее первого мужа арестовали, а семью переселили в Казахстан, где трое детей умерли от голода. Только один сын выжил у бабушки. Потом ее тоже посадили за то, что стала поносить советскую власть. Уже на Колыме родила еще двух детей от Гартвига. Даже в самый трескучий мороз эта женщина стояла возле универмага на крошечном базаре и торговала то солеными огурцами, то яйцами, продавала ржавые гвозди, старые кастрюли и подобное добро, выручая за день несколько рублей. На мой вопрос, зачем она, которая не только управляла всем домашним хозяйством, но и ухаживала за прикованной к постели свекровью, злобной старухой, знавшей по-русски один лишь мат, ведет такие пустяшные торги, она ответила с большим достоинством. «Мало ли, много ли заработаю, главное, я при деле». Выдав обеих дочерей замуж, эта несчастная женщина пережила еще одну трагедию. Ее сын, водитель-инкассатор, уснул в гараже и задохнулся выхлопным газом. После этого семья уехала. Сперва к Генриксу в Киргизию, потом в Германию. Шестое. «Завтра выйдешь на работу», — сказал Гинзбург через несколько дней. «Я так и убедил начальство, что мне нужен второй грузчик. Будешь вместе с Володей. Он здоровый мужик, надежный. Тебе в первую очередь следует научиться считать. Да не смейся, не высшая математика. Считать надо аккуратно, в счете не путаться. Лучше ни о чем не думай и сотнями откладывай коробки, мешки. Скоро это поймешь». На следующее утро я надел лагерное обмундирование и подался с Ефимом на базу. «Это мой новый человек», — успокоил Гинзбург сидящего на вахте солдата, который сверлил меня глазами. «Скоро ему выпишу пропуск». Он представил меня также начальнику базы Андрееву. Широкоплечий мужчина, бывший капитан, сидел в теплом домике посреди базы, в отдельном кабинете, а в большой комнате рядом работали кладовщики. Грузчики курили в другой комнате. Во втором утепленном домике у кладовщика Малецкого собирались техснабовцы. Там же сидел крановщик. Скоро все разошлись по своим складам. «Вот, пока разгрузишь шифер, ребята покажут, где и как. Смотри, не надрывайся, сперва будет туго», — сказал Ефим на прощанье и скрылся. Сколько мне еще потом пришлось грузить и разгружать тяжести, счета нет. Но навряд ли я когда-нибудь так мучился, как в тот первый день. Был я в молодости достаточно крепок и тренирован, да и после 1947-го, когда окончательно дошел до ручки, сумел набрать нужный вес и силу. Но эти проклятые рамы с шифером были не только тяжелы, но и абсолютно несподручны.